Сегодняшняя тема заставляет нас быть особо бдительными, внимательными. Может, это действительно последний дождь на нивы благовестия? Вот этот гимн, который сейчас был пропет, побуждает меня напомнить слова самого выдающегося проповедника последних трех веков Спержена. У него столько написано, что говорят, прочитать надо только год, чтобы прочитать все. Придя в преклонный возраст, он пообещал дать катехизис, то есть краткое богословие. И все ожидали, и он, вышедший, сказал, «Вот мое краткое богословие, Христос умер за меня, грешника». Это твое краткое богословие, брат, и мое. И если это так, то, наверное, отдача должна быть с нашей стороны. И великая нива благовестия, и прекрасная декламация о благовестниках. В средние века был выдающийся благовестник Франциск Ассизский. Он все раздал имение, пошел благовествовать, жил очень бедно, были ученики. И в его пору был римский папа, очень авторитетный. И вдруг, придя к смерти, он не может умереть. В тяжких страданиях, не может уйти. Что-то мучает его, а ведь он обладает символом, в кавычках, непогрешимости. И пришлось прибегнуть к этому благовестнику, говорит, скажи ему что-нибудь, он мучается. Его впустили в палату этого папы. Папа лежал накрытый золотой парчой. Он зашел, снимает с него золотую парчу, кидает свой плащ. Ты, говорит, оденься моим плащом и представь себе, что ты не римский папа, а простой грешник, и тебе будет легко. И даже этому папе было действительно легче, чем он тоже грешник. И поэтому это богословие краткое, спержено, оно нас обязывает к чему? Христос наш Спаситель. И если Он для меня столько сделал, Спаситель, неужели я Ему не воздам? Поэтому я хочу зачитать три места Священных Писаний и поразмышлять над ними. 40 глава, 9 стих, Исаия. «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион. Возвысь силу и голос твой, благовествующий Иерусалим. Возвысь, не бойся, скажи городам Иудинам, вот Бог ваш». Также хочу привести место всем знакомое, особенно для тех, кому сегодня надо будет помолиться, чтобы иметь беседу с Богом, встречи с Богом, иметь откровение от Бога и посланничество. Место Матфея 5:8. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». И кто чувствует, что в сердце что-то нечистое, спускайтесь заранее, чтобы помолиться. Вы можете опоздать. Почему? Потому что в 65-м псалме, 18 сказано, «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не увидел, не услышал бы меня Господь». И еще одно место Откровение, 21 глава, последний стих. «И не войдет в него в небо ничто нечистое, и никто преданный мерзости или лжи». Это для всех нас. Говоря о благовестии, мы должны думать о небе. И не можем мы благовествовать, если нет уверенности в спасении. Последовательность. «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион, а потом уже возвысь силою голос твой». И если это последовательность будет соблюдена, то, конечно, Господь будет благословлять. Гора. Что такая гора? Мы знаем, гора Сион, гора святая. «Взойди на высокую гору Сион». Это гора святости. И нам необходимо в первых этапах нашего желания благовествовать взойти на высокую гору. Не получится иначе. Не возвысим мы голос силою, если мы не взойдем на гору. Взошедший на гору, он очень виден всем. Он очень хорошо слышен. И недаром братья напоминали из 52 главы, простите, Исаия, «Прекрасно на горах стопы благовестник». Почему стопы? Не лицо, не одеяние. Ноги видно, а ноги – это символ хождения. И если мы взойдем на гору, и наше хождение будет каким-то не таким, Лучше мне возвышать нам голос. Лучше мне возвышать. Если мы пытаемся возвысить голос, а стоим вровень со всеми, плохо будет нас слышно. А если мы кричим из ямы, спасайтесь, люди, то нам скажет присловие «Врач, спаси себя». Поэтому, милые друзья, условия успешного благовестия я кратко перечислю. Они записаны в Деяния апостолов, 4 глава. И первое условие – это 4 глава, 29 стих. «И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое». Это смелость. Это тем, кто уже взошел на гору, кто получил это освящение и посвящение от Господа. Еще необходимо условие для успешного благовестия. Дай рабам Твоим со всею смелостью. Как не хватает нам смелости. И знаете, смелость не хватает не только там ввиду угроз, а смелости вот преодолеть себя самого. Получится, не получится. И мы выходим, и волнуемся. И вы знаете, некоторые выходят такие талантливые и все теряют. Вот это волнение излишне, но память, как говорят, отшибает в полном смысле. В полном смысле. Я в консерватории, когда учился, у нас были скрипачи, мы их назвали коридорные скрипачи. Он разыгрывается в коридоре, но думаешь, ну что тебе там с ним участвовать в конкурсе, какое что-то. Это удивительный скрипач. Зашел на сцену, дрожащие руки, ничего. А почему мы дрожим, а? А знаете почему? Особо волнуется тот, кто очень о себе высокого мнения. Вы простите, но это давно подтверждено. Так вот, давайте себе будет маленького мнения, а большого мнения о том, кому я восхожу и кто мне даст силы. И пусть я где-то ошибусь, ничего, лишь бы я не заслонил Иисуса. Подающий проповедник Сундар Сен, когда в Австрии проповедовал, многие каялись, и ему подают записку, «Неужели вы никогда не возгордились или не подумали себе, как я хорошо проповедую, когда столько кающихся?» И он говорит, Иисус въезжал в вербное воскресенье в Иерусалим на ослике. Ноги Иисуса не касались земли, а постилали одежды, пальмы мои ветви, по ним не Христос, по ним осел шагал. И как неразумно было бы ослу подумать, какие мне одежды постилают и листья. Поэтому, братья и сестры, давайте всегда думать, как я донесу до людей Иисуса, Его красоту. И мы будем забывать о себе. И это волнение будет возвышенным волнением. И Господь не будет отшибать разум, а помогать, чтобы сердце и разум в одном ритме, в одной гармонии бились. Поэтому это условие необходимо. Дай рабам Твоим со всею смелостью. Ну, конечно, даже если пословица «смелость города берет». Я вот вспоминаю последнюю поездку по Сибири, и у нас не запланировано было даже вот служение в Белово, а вот Валентин звонит, говорит, надо помощь. Вот если мы там проиграем сражение, то не знай, как мы туда и войдем. Православные разобрали палатку, еще раз разобрали, активизировали начальство города, и все бесполезно. Надо сосредоточить силы. Да, это был разумный шаг, не проиграть. Если даже такая тактика в решающий момент, в решающем месте сосредоточить решающие силы. И мы откликнулись, и к нашему большому удивлению, когда мы подъезжали, где была палатка, глядим, уже человек 150 наших братьев, а тут милиция, ГАИ, машины и солдаты, солдаты оцепленные. Ну что, мы не решили сразу заехать, потому что не знаю, как что предпринять. Мы мимо проехали, и за нами машина сразу с милицией, мы встали. Но, к нашему счастью, они не поняли, кто мы. Мерседес, автобус, там сидят вроде мирные люди. Они повернули. Ну, я говорю моему водителю: «Ну, Николай Иванович, а теперь ты должен показать класс вождения высокий. Вот так мимо всех ГАИ, мимо всех, вот прям к нашим братьям в середину туда, в середину носом, прав. Они разбегутся, не бойся». Он и так делает. Так, на полном газе въезжают в середину. Братья сразу выбегают, колонка с автономным питанием, там даже не дали где подключиться, поднимает колонку. Я сразу взял микрофон, говорю, что братья, говорю: «Приветствую, братья и сестры, мы русско-украинского братства. Нам сообщили, что у вас здесь какие-то беспорядки. Мы призваны строго все зафиксировать, зафотографировать и дать отчет, что здесь творится». Гляжу, брат сразу на бусик встал, все с кинокамерой. И такая у них замешательство. А мои друзья сразу колонки разбрасывают, а друзья позабольше бы там... Электростанция была передвижная, и, знаете, 2 часа вели служение, и, как говорит, и в Египте на израильтян, и кто-то языком не пошевелил, да? А эти солдатики стояли, стояли, ничего не поймут, на кого нападать. Им по мороженому купили и отправили. И мы к покаянию призвали души, вышли каяться. А после я беру микрофон, говорю: «Друзья, милые, жители Белом, неужели действительно вас священники разбирали палатку благовестия? Я не верю этому. Это, наверное, КГБ переодетые были в священниках». Подбегает человек в костюме: «Я клянусь вам, что мы не разбирали. Это священники разбирали». «Ну ладно, ну ладно, пусть так». И как мы благодарили Бога. Я говорю: «Братик, какое неразумное решение взяли. Собрать силы. Слава Господу. Вот это... Дай рабам твоим со всею смелостью». Эту смелость только даст Бог. Не думайте, что вот кто-то особо смелый. Плоть всегда трепещет, плоть всегда дрожит. Но если дух над плотью господствует, это великая сила. Я из этого плана еще расскажу только одно благовестие. У нас в Санкт-Петербургской области, Ленинградской области, Кировск, город прокоммунистический, нигде не дают проводить. И друзья наши говорят: «Вот такое дело, мы вечером приехали». «Ну ладно, тогда развешивайте объявление». Да, пошли в школу, а там интересно, брат дорогой с нами проповедовал. Его ученик на Олимпиаде последней олимпийскую медаль взял. Его поздравляют тренера, а он сам уверовал, говорит: «Это моя скорбь, а вот мое счастье, второй ученик, который со мной баптист теперь». И вот он, значит, говорит: «Я уговорю директора школы». Пошел — бесполезно. Ну ладно, тогда объявление расклеено на базарной площади, инженерное служение с участием ансамбля, и колонку на автобус объявлять, едем по городу. Ну все так неплохо шло, а потом к школе подъехали, к этой самой окна расслышал: «Дайте мне микрофон, я сейчас этому директору скажу». Но он начал, конечно, дерзновенно, говорит, и передерзил немножко явно. И напротив подъезжает навстречу нам милицейская машина. Так, поехали кто-то с нами, к начальнику милиции. Ну, говорит: «Ну, я поехал, братья, что же делать теперь?» «Ну, не знаем, что делать, увезли его». Постояли, помолились, что делать? Ну, поехали за ними милиция и исполком, все рядом. Говорю брату: «Поворачивай колонку прямо на исполком, на милицию, на всю мощь включай». И объявляем, приглашаем всех работников горисполкома, всех работников милиции, всякого звания, всякого ранга на инквизиционное служение. «Один раз у вас только сегодня украинский ансамбль, евангелизация, всех до единого приглашаем». Минут через три бежит этот наш брат радостный: «Чудо какое! А что? Я захожу, меня зовут к милиции». Он встал так, начальник: «А вы объявляете, всех приглашаем, работник горосполком, всех-всех». Он говорит этим: «Так это что, они что ли?» «А да, так у вас есть голова, кого арестовывать? Вы не видите, что у них все официально? Идите, идите с миром». И мы проповедовали на этой площади. Господи, думаю, ну как? И никто за весь день не подошел. Слава Богу. Иногда вот Господь подсказывает, пусть эта смелость будет и дальше. Второе условие. Деяние. 4 глава 31 стих. «И по молитве их поколебались место, где они были собраны, и исполнили все Духа Святого, и говорили Слово Божье с дерзновением. Исполнились все Духа Святого». А если не все исполнятся, будет это дерзновение? Наверное, нет. А если у кого-то сердце нечисто, будет дерзновение? Нет. Поэтому, милые братья и сестры, позаботьтесь, чтобы группа тогда ехала, чтобы все были исполнены Духа Святого. Ну, кто-то скажет, ведь это же так трудно, это апостолы. Да, но а Господь сказал, ибо вам принадлежит обетование через Петра и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог ваш. Конечно, в процессе жизни мы можем слабеть духовно, силы теряться. Но вот что удивительно, что в Священном Писании «исполняйтесь Духом Святым», если с оригинала греческого смотреть, то там буквально надо перевести «пропитывайтесь Духом Святым». Наше понимание исполняется больше, больше, больше и больше. А тут «пропитывайтесь». Вот если я долго еду в поезде, и иногда попадает место там, где курят, я приезжаю, жена говорит, что ты, где ты там табаку нахватался? Хочешь, не хочешь, пропитаешься, да? А если благоухание, цветущий сад, это все равно такое. Поэтому вот это пропитываться, это действительно уже не самим становиться. Апостол Павел говорит, не я живу, а живет во мне Христос. И если мы будем преображаться в образ Иисуса Христа, это будет исполняться о Духом Иисуса Христа. А кто Духа Христова не имеет, тот и не его, то это будет особое наше состояние. И тогда мы сможем исполнить повеление. Ведь мы знаем, что Христос, уходя с земли, сказал, «Итак, идите, научите все народы, крестя их моим Царством Духа Святого, уча их соблюдать все, что я повелел вам». Мне больше нравится, конечно, немецкий перевод, и в частности Мартина Лютера, где сказано «Darum geht hin und machen alles Volker Jünger», «Да идите и сделайте все народы учениками». Я всегда думаю, ну как, Господи, сделать, если он не хочет учиться, а? Я вот когда преподавателем был, у меня была ученица прокурора. Я не знаю, что бы с ней сделал, но я еще тогда приближался только к Богу. Выгнал бы, она ученица прокурора. А ее как научить, если она не хочет? А как же нам научить? А вот как, если мы пропитаемся Духом Христа, если мы взойдем на высокую гору, не смогут устоять те души. Ведь она живая душа все равно. Она может обманутая, но она живая. Ты влек меня, и я что? Увлечен тобою. И мы с вами не сможем не говорить. Пророк Иеремий хотел не говорить, а в сердце говорит, как огонь, как горящий уголь. Не сможем. Поэтому истинный поэт – это тот, который не может не писать. Истинный музыкант, который не может не играть. Истинный благовестник, который не может не говорить. Ну, а сестрич скажет, а я не могу говорить, вот дары речи нет, а проповедь жизнью еще выше. Вот это будет благоухание приятное распространять. И если будут в группе, и если будут отношения удивительные в группе, это будет на лицах выражено, это будет людьми все заметно. Давид Андреевич, он так досконально практическое благовестие изложил. И говорит, смотрят на меня. Да, они смотрят. Да, они смотрят. Я помню, мы однажды благословали, культурный человек проходит к сцене, говорит, хорошо говорите, хотел бы я на вашу жизнь посмотреть. А он прав. Мы приехали не знать нашей жизни. Мир устал от красивых слов. Он хочет видеть нашу жизнь красивую, братья, милые сестры. И эту жизнь даже, может, в короткий момент надо показать. Пусть Бог это нам особо скажет. Поэтому в процессе служения нашего, в процессе жизни мы совершаем грехи не явные, а внутренние. Грехи против Духа Святого. Я не буду их перечислять, но назову три греха. И на третьем грехе я остановлюсь, когда мы теряем силу. Первый грех против Духа Святого – огорчение. Исаия 63:10, но не возмутились и огорчили Духа Святого. Всякое возмущение, всякая нетактичность нашей страны, даже с гонителями, это будет огорчение Духа Святого. Это проигрыш благовестия. И сатана специально иногда подставляет пьяного какого-нибудь. Я вот помню, на Дальнем Востоке благовествовал большой зал. Раньше помного было очень народу. Кто безгрешный? Поднимите руку. Я безгрешный, встает пьяный человек, да. А потом стал так, понимаете, просто мешать. И там стали его выталкивать. Я говорю, не надо, друзья, не надо. Это живая проповедь. Это квинтэссенция атеизма и коммунизма. Вы смотрите на него. И вы учитесь. Не надо его выталкивать. Потому что обязательно будет, просто в таких случаях пусть Господь нам даст возможность. Второй грех против Духа Святого – это угашение. Если Дух Святой огорчен в нашем сердце, и мы не просим прощения, угашается его действие, и теряется наша сила. Но он еще в нас. А вот третий грех, Ефесянам 4:30, «И не скорбляйте Святого Духа Божия, который запечатлен в день искупления. Если он свершается, то Дух Святой уходит из нашего сердца». Очень просто. Если к нам пришел хороший человек, мы поговорили, а потом показываем на дверь и оскорбляем его, что он? Он уходит от нас. И это то состояние, когда Давид в 50-м псалме 13-14 стихи молит: «Возврати мне радость спасения моего, и Духа Твоего Святого, что не отними от меня». Это доказательство, что можно и потерять Духа Святого, и спасение потерять. Потому что кто похулит Духа Святого, тот теряет спасение, да? Конечно. А похулить может только тот, кто знает его, кто имеет его. Я не могу похулить какого-то жителя Африки, который я век не видел, не знаю, и буду кричать: «Ты такой, там нехороший, если ты есть». Скажу, что-то случилось со мной, правда? Поэтому мы похулить можем только тогда, когда знали, имеем. Это первое доказательство возможности потери спасения. Но я не об этом сейчас. Если мы оскорбляем Духа Святого, Он уходит от нас. И мы бессильны, мы бездейственны. А нужно исполнение. А что? Просьба нужна о прощении. Такое же покаяние. Оскорбить мы его, огорчить только грехом можем, только каким-то действием. И мы должны молиться, чтобы Господь обязательно восстановил наше состояние, наши отношения с Ним. И в таких состояниях Дух Святой что? Стучит в наше сердце. Когда он в сердце, он стучит или нет? Нет. Там любовь, радость, мир. А он стучится в то сердце, в котором его нет. Или он был, или его никогда не было там. Или он побуждает что-то, мы не хотим. И вот здесь надо быть очень внимательным голосу Духа Святого. Голос Духа Святого зовет. И не стыдиться выйти, поправить свое состояние. Некоторые прям стыдятся. Я вчера удивился, одни братья выходят, а сестрички. Может, они у вас такие святые, не знаю. Но сегодня пусть Бог это скажет. Не стыдиться выйти и сказать: «Господи, ты стучишься в мое сердце. Значит, что-то не так там, Господи, а что не так?» Да очень просто. 138-й Псалом вспомнит: «Испытай меня, Боже, узнай помышления сердца моего». Очень просто это сделать. Спросить свою совесть: «Дух Святой, Господи, я в должном состоянии, все будет указано». И поэтому, если мы так делаем, Господь, конечно, восстановит наше состояние. Пусть Он благословит. Третье условие успешной проповеди. Деяния 4:32. «У многих же уверовавших было одно сердце и одна что? Душа». Какое удивительное состояние. Поэтому мы не можем благовествовать вместе с другой деноминацией. Другие наклонности, другие цели, другая форма служения, другой дух. Мы не можем благовествовать. Не будет пользы в этом. Я помню, когда Иисус возвратился со ссылки, чудесный брат был. Он из всех бы зарегистрированной общины приезжал, помогал моей семье. И вот приехал, говорит: «Дорогой брат, дворец собран, это дворец снят, народу полностью будет. Но провести вот нет у нас вот такого, проведи, приедь, проведи». Я говорю: «Милый брат, ты столько сделал для моей семьи». И мне так трудно тебе отказать, но я откажу. Почему? На каком основании? Мы же одно дело делаем. И на основании же написано, не паши на вале и осле вместе. Он огорчился. Так что я осел? Я не знаю, может, я осел, но вместе нам не пахать. И больше он не показался ко мне. Может это, но, дорогие друзья, пусть это будет по Слову Божию сказано. Только до единое мнение, одно сердце, одна душа, одни наклонности, тогда можно действительно это дело совершать. Я вот, знаете, все вспоминаю многие такие этапы из Благовестия по Сибири. И помню, в Алтайский край приехали, и там есть село Благовещенка или районный центр такой. 3 часа ночи, думаю, сейчас стучаться будет, а там свет горит, там нас ждут. И выходит милый старец Андрей Гергардович. Мы не спим, мы волнуемся, мы молимся. Уж не случилось ли что с вами? Стол накрыт, тут бы скорее спать. Нет, милый брат, ты мне сначала ответь на один вопрос, а потом что хочешь. Завел меня в комнату и говорит: милый брат, как ты смотришь на эмиграцию? Ну, у меня тогда была заготовлена такая фраза, я говорил, что есть страшные вещи: радиация, регистрация и эмиграция. Действует незаметно, но смертельно. Но я ему не сказал это. Я говорю: брат дорогой, я по отношению немцев ничего не имею. Написано, потекут свои народы, все. Но американцев я не могу понять. Поэтому, если кто из немцев едет, пусть едут. Но если кто остается, это подвиг. Он как заплакал. Обнял меня, говорит: брат милый, вот я тоже так считаю. Да, а у Горького есть такие слова: в жизни всегда есть место подвигам. Я сегодня с этой высокой кафедры хотел бы, если у меня есть такие права, от имени всего русскоязычного народа сказать Господу благодарность за тех, кто остался здесь совершить подвиг. А этот больший подвиг вот там, по торосам, по тайге, чем там вон 70 человек сидеть и ждать, когда тебе слово дадут. Пусть Господь воздаст всем своей милостью. И я понял, что у нас там будет хорошее благовестие, потому что мы в одном духе, а есть, где я написал, не в одном ли духе мы действовали. Да, действительно. Вот это очень хорошо. И когда такое будет, то, конечно, будет и условие. Поэтому для благовестия нужно и группы, и церковь. Вот сегодня так хорошо изложено, кто там и печатает, кто и печет, и все прочее. И если это будет единое, то, конечно, это будет успешное благовестие. Очень сожалею, что мы все ограничены временем. И действительно, мы живем в такое время, когда надо особо подумать, может, это действительно последние капли дождя. Страшная надвигается угроза на миссионерскую христианскую деятельность. Организация ООР, Организация Объединенных Религий. 2,5 года в Сан-Франциско был принят устав Организации Объединенных Религий. Вера в единого архитектора. Единый, но кто как хочет верить, пожалуйста, не ущемлять никого, пусть все как хотят. А единый архитектор, мы знаем, это масонское уже произведение, единый архитектор, что такие масоны мы тоже знаем, да. Ну и пусть будет не секрет, что Михаил Сергеевич там чуть не первую скрипку играет. Я так где-то сказал на старушку, говорю: что он разве на скрипке играет? Да не в этом дело, но там вот играет какой-то роль, конечно. И вот 28 августа было уже при Организации Объединенных Наций заседание Миллениума, тысячи созванных разных служителей, или как их назвать, этих различных конфессий. И там вот выступил индус и такое воззвание: не только Христос Спаситель мира. И все встали, закричали от удовольствия: не только Христос Спаситель мира. И как хитро, посмотрите, Бог один, истина одна, но к истине много путей. И по софистике вроде тоже так, говорит, точка, круг, а радиусов много проведено. Но не так. Это извращение истины. Софическое – это извращение истины. Христос говорит, я есть путь, истинная жизнь. А есть аксиома математики. Между двумя точками можно провести сколько прямых, а? Одну. Остальные будут все искривленные, много или мало. Встретили овациями. А второе, что они приняли, что если не только Христос Спаситель мира, зачем нужна христианская миссионерская деятельность? Ее тоже надо свернуть. Это тоже опасно. Поэтому, милые братья и сестры, пока Бог позволяет нам, может, это недолго совсем. Давайте сегодня отзовемся. Вот брат Валентин говорит, кто отзовется уже куда, там Бог будет усматривать. Да, когда 6 глава Исаии Бог сказал, кого нам послать? Исаия, наверное, сказал, Господи, а куда ты меня пошлешь? Какие там условия будут? Какая квартира, да, не? Нет, ничего он не сказал. Вот я, Господи, пошли меня. Пусть это будет такое решение. Остальное все предоставьте Господу. Мир все равно ждет вестников. Пусть сейчас уже как-то все нивелировались, плохо воспринимаются. Но плохо почему воспринимаются? Потому что много ложных течений. Вот когда мы ездили, если прошли иеговисты, харизматы, очень трудно благовествовать. А когда новая почва, очень хорошо воспринимают. И есть те в мире, которые были отравлены атеизмом. И они до сих пор не могут от этой отравы освободиться. И дьявол им шепчет, ты похулил Духа Святого, ты уже никогда не покаешься. Их надо тоже приводить. Они не могли похулить Духа Святого, они не знали его. Ведь апостол Павел говорит, я кто? Изверг, гонитель. И кто еще? Хулитель. Но помиловал, потому что это делал как? В неведении. Значит, в неведении никто не может похулить Духа Святого. Я помню, когда мы в Германии благовествовали, Марнер Цаген, церковь, и вот там покаяние призывали, души выходят. Но я на всю жизнь напомнил, один старый седой человек выходит, падает на колени, рыдает и молится, Господи, я 29 лет в России хулил Твое имя. Ведь мне, наверное, нет спасения, Господи. Но если можешь, прости меня и помилуй. И опять рыдание. Я сам в тупике был. Как молиться за него? Я подошел сначала, говорю, встаньте, пожалуйста. Я вам хочу вопрос задать. Пожалуйста, как вы думаете, простил вам Господь или нет? Он закрыл глаза, говорит, простил, простил. Что мы еще скажем? У нас в Донецке дипломированный трижды атеист был, Гальперин, который диспуты устраивал. А сейчас крещение принял. Уполномоченный по Донецкой области. Мне его сейчас надо как брата приветствовать. Правда, он в нашу общину идет, а все по регистрированному чему-то. Но Бог силен это делать. И пусть Господь поможет нам. Ну, и надо, конечно, что-то сказать вот для дорогих братьев, сестер, которые сейчас здесь сидят. Вот им сурдопереводчики. Хочу сказать, счастливые вы, милые. Потому что вам переводится Слово Божье. Совсем недавно, когда мы начали благовестие, не было ни одного у нас переводчика. И у меня во Владикавказе был такой случай. Огромный дворец, полный народу. На покаяние целую очередь стала. А в зале сидели жених с невестой в полном украшении. И вдруг они идут на покаяние. Он молится, Господи, прости. А она рыдает. Я говорю, молитесь. А он шепчет. Не трогайте ее, она глухонемая. Как быть? Я тогда спросил, нет ли кого, кто знает вот язык, это сурдопереводчики, есть кто? Одна женщина говорит, выходит, я могу перевести. Я говорю, спросите ее, пожалуйста, что она желает? Хочу покаяться. Я говорю, как вы ж ничего не слышали, вы только видели, смычками водят что-то. Хочу покаяться. Почему? И она знает, что сказала? Христос барабанит мое сердце. Христос барабанит мое сердце. Как он барабанит? Оказывается, и без звука он может барабанить. Вот какой у нас Христос. А вам сегодня переводится. Поэтому в чье сердце он сегодня стучится, вы тоже откройте и помолитесь. И он вас тоже простит. Я буду заканчивать. Потому что надо краткие минуты оставить для покаяния. Я буду виновен, если я не призову к покаянию. И прежде всего тех, чье сердце вдруг не свободно сегодня, кто ни разу не молился, проходите. Кто хоть в одном грехе против Духа Святого себя увидел, проходите. Все сердце Христос стучится, проходите. Раз Он стучится, Он любит вас, Он хочет войти в сердце, но Он не ворвется ни в чье сердце. Ключ от двери сердца в нашей руке. Этот ключ называется покаяние. Примени этот ключ к себе, дорогая душа. Со стороны Бога все сделано для тебя. Со стороны Христа все сделано для спасения. Но теперь твоя сторона. И твоя сторона, чтобы ты была исполнена Духом Святым и говорила Слово Божье с дерзновением. Слава Ему за все. Аминь.